такая, вот такая веселая, заводная, американская, судя по всему, по духу своему музыка. Это значит, что в 22.06 по московскому времени начинается в эфире радио «Эхо Москвы», YouTube-канал «Эхо Москвы», программа «49 минут», которую ведут всегда, всегда, всегда, всегда, всегда теперь Алексей Соломин, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Здрасте. Добрый вечер. Добрый вечер. А почему сегодня у нас играет американская музыка, как вы думаете? И почему программа называется 49 минут? Как вот видите, какие удивительные квесты для наших слушателей. И каждый раз должен объяснять, что когда-то, по задумке Алексея Алексеевича Венедиктова, чтобы отделять программы, связанные как-то с Америкой, он название программы 48 минут решил назвать 49. Предположительно, это добавит пролонгацию еще на одну минуту программы. А у нас действительно программа посвящена Америке, но в данном случае конкретно губернатору штата Миннесота Тиму Уолтсу. Совершенно верно. Очень, ну, кстати, а почему она его посвящена, я думаю, радиослушатели «Эхо Москвы» догадываются. Последнюю неделю о событиях в Миннесоте, а теперь уже не только в Миннесоте, а теперь уже в десятке городов Соединенных Штатов, а уже и в европейских городах, не говорит только ленивый. Вот я смотрю, как только не включишь «Эхо Москвы», чего бы ни касалась программа, вот только что до нас была программа «Невзоровские чтения», а до этого еще какая-то была программа, и все говорят про события Америки сегодня. Да, ну разве это только у нас? По-моему, все средства массовой информации сейчас... Абсолютно все во всем мире. Абсолютно. Да. Ну, развиваются события, события очень напряженные. Как, кстати, видим из новостей, не только Соединенные Штаты уже охвачены протестами. Где-то это очень такие активные протесты, где-то это беспорядки в полном смысле этого слова. Но, конечно, Соединенные Штаты активнее всего. Собственно, там случилось событие, которое стало причиной этого волнения, это убийство Джорджа Флойда, это его смерть. Ну, давайте я убийство уже такие раздаю прямо. Сейчас, насколько я знаю, предъявлено обвинение в причинении смерти по непредумышленному убийству. Так, кажется, это звучит. Уже переквалифицировали. Вот, видите? Ну, понимаешь, вот я что хочу тебе сказать, Леш. И я думаю, что нашим производству, может, будет от этого даже интереснее. Когда мы с тобой неделю назад, вот как только событие это произошло, договаривались сделать программу о губернаторе Миннесоты, потому что у нас-то программа посвящена не событиям, а людям. Конечно. И для нас событие служит фоном рассказа о людях, о героях программы. То, во-первых, мы не могли предположить, что события так развернутся по всей Америке. Тем более нельзя было предположить, что они выйдут за границы Америки и какие-то протестные будут, так сказать, акции в Париже, и в Лондоне и так далее. Поэтому я все-таки предлагаю тебе, поскольку я еще раз говорю, что уже так много об этом сказано во всех ипостасях, точные анализы, менее точные, широкие, узкие. То есть давай вернемся к той задаче, которую мы себе поставили, рассказать о губернаторе и о штате, в котором это произошло и началось, еще и потому, что вот эти события, они уже одной строчкой войдут в будущие американские учебники истории. Они, это не простые вот такие, скажем так, разовое событие, о котором надо, что называется, сразу забыть. Конечно, эти массовые беспорядки станут строчкой учебников истории, а начались они в городе Миннеаполис, в крупнейшем городе штата Миннесота, именно с того трагического дня, когда полицейским был задержан этот самый человек, которого обвинили в том, что он расплачивался в магазине с фальшивой 20-долларовой купюрой. Ну и далее все уже пошло по-моему, нет такого человека, кто бы не видел эти кадры. Колено на шее, так сказать, вот этот самый его просьбу и слова о том, что я задыхаюсь. И так далее. Это, по-моему, сегодня нет такого человека, кто хотя бы раз включил телевизор или какой-то интернет, трансляцию и не видел бы этой, в общем-то, достаточно трагической сцены. Я, забегая вперед, поскольку мы сейчас будем говорить именно о биографии Тима Уоллза, я просто скажу два слова о том, как он сейчас попал в сферу общественного внимания. Да, он губернатор штата Миннесота, в котором все это произошло, но только ли поэтому? Нет, вовсе нет. Дело в том, что, во-первых, он был тем губернатором, который первый сказал, что мы мобилизуем Национальную гвардию. О Национальной гвардии можно еще отдельно поговорить, что это за род войск таких, что это за милиция такая американская. Я хочу сразу, Лешенька, я хочу сразу сказать, что Национальная гвардия это подразделение штата. Хотя звучит национальное, ассоциативно складывается ощущение, что это федеральная, так сказать, сила. А в данном случае Национальной гвардии называется подразделение самого штата. Да, но там нет, там на самом деле сложное, не то что сложное, там двойное подчинение. И подчинение штату, и подчинение федеральной власти. То есть да, но, это отличает ее от полиции, которая, например, формируется в штате, которая возглавляет избирательный шериф. Решение о ведении Национальной гвардии принимает именно губернатор. Да, вот, да. Конкретно, допустим, в Миннесоте их, так сказать, тихо-тихо, 13 тысяч человек. И, кстати сказать, там даже есть такие небольшие, так называемые, воздушные силы, ну, там, для тушения пожаров. Они вообще-то, да, Национальная гвардия, да. Национальная гвардия, сразу надо говориться, это некий, ну, очень условный, тем не менее, аналог наших МЧС. Не соглашусь с вами. Это можно сказать, что в Национальной гвардии есть подразделения, которые могут служить аналогом МЧС. Но все-таки Национальная гвардия, именно Национальная гвардия, привлекалась или мобилизовывалась, когда были теракты, например, 11 сентября 2001 года. Как раз ВВС Национальной гвардии тоже держали патруль в небе. И там есть и военные истребители. То есть там, ну, это разный очень спектр. Просто... В разных штатах, все это опять мы сейчас уйдем в сторону, но в разных штатах они немножко имеют разные, так сказать, соединения, разные, так сказать, чисто практические силы. Да, ну я предлагаю Национальной гвардии отдельно немножко поговорить. Это интересная такая тема, у них интересная история своя. А вот губернатор, я сказал о том, что он заявил о мобилизации Национальной гвардии. Это действительно он вправе, он привлекает эти силы. А, да, собственно, что такое мобилизовать Национальную гвардию? Дело в том, что не все служащие Национальной гвардии постоянно несут эту службу. Это добровольная служба, а в обычной жизни служащие Национальной гвардии ходят на обычную свою работу. А в случае мобилизации они, соответственно... И еще у них, кроме того, еще есть резервистские силы. Да. То есть 13 тысяч это, так сказать, действующий, как бы, так сказать, состав, а еще есть резервистские силы. Ну, давай... Дайте закончить. Так вот, он, помимо этого, еще и отличился и попал в средства массовой информации эпизодом, связанным со съемочной группой CNN. Дело в том, что полиция задержала съемочную группу CNN, что в Америке, да и здесь, как мы видим, является событием экстраординарным. Тут же все СМИ сообщили об этом, показали, собственно, кадры задержания, показали, что журналисты CNN были отличимы, что они выполняли журналистскую функцию, и тем не менее это привело к задержанию полицейскими. Глава CNN связался тут же с Тимом Уоллзом. Юристы CNN тут же начали работать с руководством штата на эту тему. И через два часа журналистов CNN отпустили. Так вот, губернатор штата Тим Уоллз на пресс-конференции по этому событию принес глубочайшие свои извинения. A very public apology. Да, ну, то есть сам... ты решил извинения губернатора просто дать цитатой. Да, но это он так сказал. Мол, очень самые глубокие извинения, самые сильные, как это сказать, самые, короче говоря, извинения приношу я вам, сказал он. И именно в этом качестве попал в публикации российских СМИ, потому что вот стали писать, губернатор извинился за поведение полицейских. Хотя вот такая, на самом деле, такая сложная история о том, все-таки, вот вы мне скажите, полиция подчиняется шерифу, да, шериф это глава округа, полицейского, а губернатор какое имеет влияние на полицию? То есть, по идее, он должен отвечать за полицейских, за действия полицейских, он за себя приносит эти извинения, или он приносит эти извинения за других? Смотри. Почему иногда очень сложно разобраться в системе подчиненности в Соединенных Штатах, как действует, так сказать, и кому подчиняется там, полиция, национальная гвардия и так далее. Для этого надо понимать, что система федерального устройства Соединенных Штатов и, в частности, теми правами, как, например, в штате Миннесота есть своя конституция. И именно конституция штат есть, естественно, конституция Соединенных Штатов, знаменитая, а есть конституция штата Миннесота. Вот я, кстати, хочу сказать несколько слов, надо сказать просто о штате Миннесота, чтобы было понятно, где это происходит. Это штат на северо-востоке Соединенных Штатов, прямо там наверху, точнее, на Среднем Западе, я виноват. Значит, там где-то 5,5 миллионов населения. Это он такой штат по населению и по территории где-то в середине. Вот он 21 место в Америке среди 50 штатов занимает по населению. И там очень интересный национальный состав по своему этническому происхождению. Например, там почти 40% это люди с немецкими корнями. Там 17% люди с норвежскими корнями. Там больше 12% и больше 10% люди с ирландскими и шведскими корнями. То есть там чернокожее население составляет в районе только 4%. Это тоже важно понимать для картины, на фоне чего происходили последние события. Как часто бывает практически во всех американских штатах, самый крупный город Миннеаполис не является столицей штата, а столицей является достаточно большой город Сент-Пол. Вот то, что произошло с задержанием этого самого чернокожего полицейского, приведшего к его смерти, произошло как раз в Миннеаполисе. Ну, штат, так сказать, достаточно, его еще называют штатом Северной Звезды. Это такой его... Почему? И... Ну, так его дали лозунг в Америке, он на севере находится. А. Ну, кстати, чтобы... Ну, звезды тебе... же штаты на флаге. Чтобы ты задал еще один вопрос, то я скажу, что у него еще есть другое прозвище. Штат Сусликов. Okay. Если ты спросишь меня, почему Сусликов, почему то, скорее всего, по причине, что там много Сусликов. Другого обстоятельства, почему штат должен назвать штатом Сусликов, кроме как наличием Сусликов, я не могу себе может, представить. Может, там это национальное блюдо, например. И Сусликов? Да. Побойся Бога, ты о чем? А что Что же, это нельзя так говорить? Если сейчас наши радиослушатели тебя назовут суслоедом, вегетарианец, то я не виноват. Простите заранее, простите все, кого это могло обидеть. Я сусликов не ем. Я их даже не мучаю. Но предположил, что в штате Миннесота их едят. Мало ли люди какой дрянью питаются. И насекомых тоже, знаете, жуют, червяков всяких. Ладно. Ну смотри, штат очень быстро рос, так сказать. Вот 1800, вот в середине, середине 19 века там было всего 6 с небольшим тысяч человек населения. А уже через полвека, вот начало 20 века, там было более миллиона человек. Но вот за 100 лет это число увеличилось до 5,5 миллионов. Вот что себе, ну, штат такой достаточно крупный по американским меркам. В общем-то, и история его интересная, но я думаю, что нам не следует на этом особенно зацикливаться. потому что все-таки мы рассказываем не сколько про штат, сколько про его губернатора. Да, вот если говорить о его губернаторе, о Тиме Уолсе, то в 1964 году, 6 апреля, родился этот славный человек, легендарный человек, Тимоти Джеймс Уолс, и родился он вовсе не в штате Миннесота, а вовсе даже в другом штате, в городе Вест-Пойнт, штат Небраска. Готовы рассказать о Небраске столько же занимательных фактов, сколько о Миннесоте? Но Небраска не так долго жил, чтобы они подозвали, как про губернатора Небраски говорить. То как раз мы тогда и расскажем. Да, хорошо. Но его биография, так сказать, достаточно классическая. Кстати сказать, он органично вписался в штат Миннесота, потому что в его семье были немецкие, ирландские, шведские корни. Он, кстати, занимался общественными науками, изучал общественные науки, получил бакалавра и, замечательный у него эпизод. А вы не сказали, вот отец его, это просто важно для биографии самого Уолса, отец его, Джеймс Ф., или его еще называют Джим Уолс, он работал в государственной школе, как это называется, завучем, администратором. Это такая достаточно простая, среднего класса семья. Они не бедствовали, но и особенно не преуспевали. Он преподавал в индейской резервации, кстати, индейцам. Потом некоторое время, недолго, преподавал в Китае, между прочим. В не очень сейчас в Америке популярной стране. Почему не популярная? Это для властей она такая сейчас очень. Или популярной стране, так сказать, суть важна. Да. И, наконец, в 1981 году он поступил на военную службу. В 24 года служил в Национальной гвардии. 24 года. Вот мы сегодня говорили про Национальную гвардию, а аж нас сам герой. Да, я к этому веду. И дослужился он до, скажем так, по-нашему, до старшего сержанта. Он называется сержант-майор. Национальной гвардии, смотрите, вот он служил в армии, да, Национальной гвардии, это сухопутные войска Национальной гвардии еще называют. Дело в том, что такая очень история этого рода войск, она долгая. Она уходит корнями, собственно, к моменту основания Соединенных Штатов, когда оформлялась вся эта история. Дело в том, что сейчас войска Национальной гвардии, те самые сухопутные силы Национальной гвардии, принимают участие в зарубежных военных операциях США командировками, как это у них обычно бывает, наездами, там, поездками туда, выполняя определенные миссии. Дело в том, что так было не всегда, или во всяком случае были исключения. Вот, например, в годы Вьетнамской войны, интересная история, Национальную гвардию не использовали для несения службы. И это породило, с одной стороны... Во время Вьетнамской войны, собственно, действующая армия участвовала в войне. Сейчас участвует действующая армия. Просто и силы Национальной гвардии тоже в этих операциях используются. А тогда почему-то они не призывались. И очень многие люди желали не ехать на войну. Мы так с тобой окончательно запутаем наших записывались в Национальную гвардию. А также, кто смотрит нас в Ютубе, надо просто отдельно как-нибудь при случае сделать или про главу, сегодня рассказать, как строятся американские вооруженные силы, потому что там есть Министерство армии, Министерство флота, там есть Объединенный комитет начальников штабов. Там достаточно сложно. Я, кстати сказать, похвастаюсь, пусть меня простят радиослушатели наши, вообще кто сейчас море слушает. Я делал в свое время интервью в Пентагоне с начальником Объединенного комитета начальников штабов, адмиралом Малином. По-моему, я был вообще, по-моему, единственный, кто с начальником, главой Пентагона делал интервью непосредственно в Пентагоне. Там тоже было достаточно. Это было во время администрации президента Обамы. Он возглавлял то, что по-нашему это аналог нашего генерального штаба. Uh-huh. Но это было очень любопытно. маленькая буквально деталь, и на секунду отвлекусь, уж пусть меня простят. Когда мы приехали добрать интервью, первую часть интервью мы записывали еще, когда он был с визитом в Санкт-Петербурге, и он же пригласил завершить интервью там, в Пентагоне, в Вашингтоне. Мы прилетели и приехали в Пентагон, нас приняли там и сказали, знаете, вот очень жесткий, естественно, Пентагон, святая святых, офис начальника Объединенного комитета штабов. Значит, поэтому, смотрите, в коридоре, вот будем там такой красивый такой парадный коридор, там знамена стоят, всякие красивые регалии. Вот мимо этих регалий, знамен, будете прогуливаться и шаг влево, шаг вправо. Ну, это Russian delegation, ну как, кто же еще нас пустит куда-то? Тем более с тремя телекамерами. Ну, представляете, как вы попали в новости. Мы мило прогуливались и беседовали, а он, ну, человек интеллигентный, с тремя высшими образованиями, и так плавно подошли к его кабинету, и он так, скажем, любезно сказал, ну что ж, милости просим. И она объяснила, что почему это нельзя снимать, естественно, у него в кабинете, говорит, понимаете, говорит, там всякие документы, карты, чтобы туда вошли там журналисты, там, тем более из России, мы, говорит, месяц должны чистить этот кабинет и проводить его в соответствующий, так сказать, вид, чтобы ничего не попало на камеру. Но, тем не менее, когда он сказал, пожалуйста, проходите, значит, мы так, естественно, воспользовались приглашением. Он за мной и вместе с нашими телеоператорами. И слышу за спиной стук падающих тел. Это падали в обмороки, так сказать, его адъютанты, помощники и все прочие. Потому что, ну как так, мы проникли в святая святых. И там мы продолжали снимать у него в кабинете. Там было, кстати, много любопытного в этом кабинете. Но больше всего мне запомнилось 5 таких больших часовых циферблатов, которые показывали время в 5 точках Земли. Москва была там? Это отдельный Москва разговор. Москва была? Там было много интересных географических мест, которые меня удивили. Но давай это оставим интригу до следующей программы. Самое главное, знаете, самое главное, чтобы на стенах у него не было листочков с паролями от почты, Wi-Fi. Там, не, ну я тебе, ты смеешься. А я был сам поражен, как вот нас мы там вошли, там снимали, и там, собственно, продолжали разговаривать. Да, ну ладно. Ну ладно. Значит, правильную американскую расскажем как-нибудь потом. Да, просто единственный мой спич... 24 года наш губернатор отслужил Национальной гвардии. Да. Ну, как настоящий военный. Я имею в виду, что после этого они действительно отправлялись и в горячие точки, и подготовка у них была абсолютно, абсолютно такая же, в общем-то, как у... Я почему на этом считал правильно, что мы с тобой сделали акцент, потому что, когда он принимал решение о введении в Миннесоте сил Национальной гвардии, он, скажем так, не понаслышке знает их возможности, методики работы и как их использовать. Да. А вот кем работал губернатор штата Миннесота после увольнения из... после 24-летней службы в... После демобилизации. После, да. После службы в сухопутных войсках Национальной гвардии. Мы расскажем вам сразу после новостей и рекламы на эхе Москвы. Единственное, я прочитаю смс-ку от нашего слушателя Кирилла Невоструева. Сам Миннеаполис, или, как говорят у них, Твин-Сити, очень хороший, красивый. А еще в Миннесоте истоки Миссисипи. Вот переваривайте пока эту информацию, а мы на перерыв. Продолжается программа 49 минут, 22:33. Сейчас в российской столице. Алексей Соломин, Михаил Гусман, Николай Котов, наш звукорежиссер. Здравствуйте еще раз, Михаил Соломонович. Здравствуй, дорогой Алексей. Николай, от меня большой привет. Я просто его не вижу. Он сидит в противоположном от тебя углу. Да. Поприветствую, пожалуйста. Помаши ему рукой от моего имени. Машу вам рукой. Тут не мне, а Николаю. А я Николаю. Просто я и к нему, и к вам обращаюсь, как к вам. Спасибо. Как я еще могу. Слушайте, молния трейдер, бывший офицер полиции Миннесоты Дерек Чувин. Зависит от того, какие корни у него. Сейчас ему предъявлены по 3 статьям обвинения. Там у них разная классификация убийства. Нету обвинения в предумышленном убийстве. Остаются вот непредумышленные убийства. И там дальше различные стадии. Ну вот это вот последняя информация агентства Рейтер со ссылкой на документы суда. А мы о губернаторе. Да, да, мы о губернаторе, но, ты знаешь, давай завершим с его биографией. Там еще долго завершать. Надо, мы, да, да, нет, но тут, понимаешь, мы забыли сказать очень важную деталь. Так. Что губернатор представляет Демократическую партию. Да, да, да, кстати. Важно. И более того, мы сейчас как будем к Виновской биографии, он до того, как он стал губернатором, он был, по-моему, не то 5, не то 6, я сейчас вспомню точно, и ты вспомнишь, избирался в состав Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов. Да, с 2006 вот, года. Он держал там победу над республиканцем, и это, кстати, было... То есть штат Миннесота, вот сейчас там два сенатора, оба от демократов. То есть это, в общем-то, по властным лицам практически стал штат, возглавляемый демократом. И сенаторы два демократа, и губернатор. Так было совсем не всегда. И в этой связи надо понимать, конечно, с самого начала обострилось некоторое, так сказать, некоторые противоречия в подходах, как решать эту проблему, которая возникла в Миннесоте и дальше развилась по всем штатам, между руководством федеральной власти в лице президента Трампа, который, как известно, республиканец, и властями штата. И так много уже там намешано политики, откровенной политики, сказать, партийных противоречий, которые очень сейчас очевидно проявляются в подходах везде. Прежде всего, там, в том же Нью-Йорке, это, которого потрясли вот эти самые погромы, мародерство, и так сказать, совершенно по-разному относятся к этим событиям с точки зрения купирования их, так сказать, их ликвидации этих безобразий. И губернатор Комо и мэр Нью-Йорка Блазио, и в противовес им президент Соединенных Штатов Трамп. Поэтому там такая сложная история. Угу. Слушайте, я пообещал нашим слушателям, что расскажу, чем он занимался после ухода со военной службы, и не сказал. Да. Исправляюсь. И я обещал. Да, работал учителем он. Как, не вот, только учитель, друг мой, он и футбольным тренером работает. Слушайте, учитель в широком смысле слова. Мастер. Учитель футболистов. Ну, географии в том числе. Географии и футболистов. Знаете, сейчас до обеда в географию преподает, после обеда мячик гоняет. Нет, а он, кстати, сказал, играл за футбольную команду, когда служил в армии. Поэтому этот навык футбольный, он хорошо обкатал мяч футбольной во время военной службы, но поэтому и смог поработать в футболе. Хотя у них образования специально тренерского футбольного у него нет. Да. Еще у них была с супругой его такая забавная инициатива. Я даже не знаю, как с чем это сравнить. Типа лагерей, что ли? Ну, короче говоря, они вместе со школьниками уезжали в такие образовательные путешествия по другим странам. Вот часто... Ну, это напоминает скаутские такие поездки. Там много таких добровольческих, волонтерских, юношеских, детских организаций, движений. Да. Это так вот они как раз... длинная тема для рассказа. Да, так вот они как раз одной из таких возглавляли. И знаете, куда они ездили? Догадайтесь. Вопрос на засыпочку Михаилу Гусману. Куда они ездили с учениками своими? В какую страну? Ну, вот сейчас ты меня... Вот, наконец! Поймал! За последние 18 лет Все-таки ты спросил меня то, что я не помню. Подсказку даю. Вы сегодня о ней уже вспоминали. Что? А кого вспоминали? Эту страну. Ну, мы много стран вспоминали. Мы Францию вспоминали, и Великобританию вспоминали. И третья попытка. Ну, Китай, конечно же. Китай. Китай. Представляете? Вот интересно людям, американцам, как это все там устроено. Но это, правда, было уже достаточно давно, еще до экономических успехов Китая, роста Китая, до такой страны, в общем, одного из лидеров экономических мировых. Когда Китай... Это было как раз те годы, когда он там преподавал, между прочим. Ну, поскольку он возил отсюда уже своих учеников, то, наверное, все-таки по памяти старый. А вы начали про политическую его карьеру. Да, вот в 2006 году наш замечательный губернатор принял решение баллотироваться на выборы в Палату представителей Соединенных Штатов. Это аж было 14 лет назад. И одержал победу над тогдашним действующим конгрессменом, республиканцем Гутнехтом. И, между прочим, он был всего-навсего... Я не зря говорю о том, что сильно переформатировался по партийной принадлежности штата. Он был всего лишь четвертым нереспубликанцем, который был избран в Конгресс от первого избирательного округа Миннесоты. И он в этом Конгрессе благополучно переизбирался в Палату представителей в 2008 году, и в 2010, и в 2012, и в 2014, и в 2016. То есть это говорит, конечно же, о его очень большой популярности в штате. И во всяком случае в своем первом избирательном округе Миннесоты. В самом Конгрессе, вот я поинтересовался, о чем он занимался, работая конгрессменом, потому что там члены представителей могут работать не в одном, а в нескольких комитетах в разное время или одновременно тоже. Ну, естественно, он, так сказать, работал в комитете по вооруженным силам. Так сказать, все-таки 24 года предыдущей военной службы ему пригодились. Но он работал в комитете и по сельскому хозяйству, и по делам ветеранов. И дальше, так сказать, его биографии, вот если посмотреть, а как он, так сказать, что он поддерживал или против чего он выступал в Конгрессе, но он поддержал законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. Он, так были очень острые дебаты, когда обсуждался закон об исследованиях стволовых клеток, он его тоже поддержал. Там была же большая компания. Вот, очень вот, большая, но против. Он выступил как раз за эти исследования. Наконец, это знаменательный момент, в 2007 году он выступил против плана президента Джорджа Буша-младшего расширить американское военное присутствие в Ираке. Почему это было очень показательно? 2007 год. Здесь это 2007, важно 2007. Уточнить. Это не, 2007. Он, это не речь идет не о, в принципе, решении атаковать Ирак. Это идет... Не, о расширении. Да. Да, но почему, мне кажется, это еще показательно? Потому что когда человек, ну, скажем так, военный, ну, все-таки 24 года, повторю еще раз, проведший в армии, голосует против, это очень важно, так сказать, важная позиция военного человека против расширения военного присутствия. Угу. Вот, еще у него была достаточно ясная позиция по, просто здесь к слову придется, он человек военный, да. По отношению к ЛГБТ. Он, ну, он демократ. Но он либерально, да? К этому относится. Да, он относится к правам женщин, он за аборты, у него в этом плане очень либеральная позиция. Нет, секундочку, что здесь за аборты? Что здесь за аборты? Он сторонник право женщин на вот, аборт. Да, надо как, знаете, чтобы корректно. А я сократил эту фразу. Хорошо. Вы сократили, а получилось как будто, вот, не знаю, мы ему обвинение предъявляем по уголовному. Не, я прошу прощения. Он за сохранение прав женщин на аборт. Если ты так понял, то я извиняюсь перед тобой и те, кто так подумал. Да, там, потому что это тоже такая сложная составная кампания, потому что там были выступления против закона, точнее, за принятие закона о том, чтобы не использовались государственное финансирование на аборты. Ну, то есть, чтобы, грубо говоря, за государственный счет нельзя было сделать аборты. И вот он против, и против такого законопроекта тоже выступал. Но почему я про... Ну, если уж ты хочешь до таких деталей дойти, то я могу сказать, что некоторых наших радиослушателей, может быть, порадует, что он выступал за легализацию использования марихуаны. Правда, только лишь в медицинских и рекреационных целях. А что такое рекреационные цели? Это очень широкое понятие. Ну, да, это ты его спросишь, когда он будет выступать очередной раз на Конгрессе. То есть он человек со своими, скажем так, взглядами. Я почему про ЛГБТ сказал? Потому что у них же при президентстве Обамы была очень большая история о политике вооруженных сил в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. И отменили они это скандальное положение, как «не спрашивай, не говори» и всякое такое подобное. И вот он, мне кажется, как символ символ, как фигура борцов этого движения, он был очень важен, потому что он был военным, но при этом достаточно толерантно относится к представителю ЛГБТ-сообщества. Ну, итак, в марте 17 года, ровно 3 года назад практически, он заявил о своих планах участвовать в выборах губернатора. 6 ноября 18 года он выиграл на выборах, набрал 53%, и вот уже, так сказать, практически вступив через какое-то количество дней, приняв присягу губернатора, он вот 1.5 года губернаторствует в штате Миннесота. А можно я сделаю один шаг назад? Потому что, мне кажется, еще одно... Как далеко назад? 2008-й. Давай. Мне кажется, мы еще одну вещь не сказали, она тоже такая показательная. Вот он, мы сказали, что он демократ, что он либерал, но при этом он еще либерал в значении, как это сказать-то правильно, такого, ну вы знаете, наверняка уже слушатели нашей программы должны были это точно понять, что либералы в Америке... Мы все знаем, только скажи, что мы должны знать. Да, либералы в Америке, демократы в Америке, они такого интересного левого крыла. Да, то есть они немножко социалисты. То есть ты хочешь сказать, что либералы в Америке это не ругательство? Не-не-не, это не ругательство. Ну, слава они, Богу. Они социалисты, ну, разного толка. Есть более радикальные, есть менее радикальные. Так вот он, например, в 2008 год, вы помните, что это год кризиса экономического, вы помните, что очень большие проблемы были у крупных и финансовых структур, и промышленного производства были большие проблемы. Так вот он выступал против и налагал прямо свою оценку на это в качестве представителя власти, на то, чтобы помогали этим институциям, помогали из денег налогоплательщиков. Вот он такой был, как вам сказать, он считал, что эти деньги как бы помогают богачам, воротилам, собственникам этих производств, а не людям на самом деле. И вот, возвращаясь уже теперь к актуальным событиям, буквально через 2 дня, после как начались беспорядки в Миннеаполисе, которые выхлестнулись на практически всю Америку, 28 мая он вел действия Национальную гвардию, понимая, что полиция не справляется. Угу. Более того, буквально вчера было принято решение, и понимаешь, что вопрос был не только увольнение этих 4 полицейских, которые участвовали в задержании. Это не только в том, что предъявлено обвинение, но в целом власть штата в лице губернатора посчитала, что что-то не в порядке с деятельностью полиции в штате. И губернатор, и власти штата приняли решение изучить, и для этого будет создано проведено специальное расследование, изучить деятельность полиции штата, правомочность действий и прочее, за последние аж 10 лет. Да, вот, кстати, мы сказали о предъявлении обвинений человеку, офицеру полиции, который, собственно, был... Ну, суд разберется, предумышленно, непредумышленно убийцей Джорджа Флойда, но еще ведь там уволили нескольких полицейских, которые имели отношение к этому... Да, 4 человек. Да. Там еще, понимаешь, там же такая история. Тот, который, так сказать, погиб, этот афроамериканец, он, ну, конечно, прямо скажем, биография своеобразная, как выясняется. Он, по-моему, 16 лет в общей сложности провел в тюрьме за разные преступления. И он такой, так сказать, ну, не самый большой образец для подражания, хотя это не дает никакого основания его убивать, тем более, так сказать, и даже непредумышленно убивать. Добросный полицейский имел целый ряд нареканий взысканий во время своей полицейской службы за там излишнее применение сил и прочее, прочее. Это все сейчас широко обсуждается, но это, так сказать, вот что событие очень драматическое, ну, может быть, даже трагическое, конечно, оказалось тем самым ужасным спусковым крючком, который, так сказать, выплеснулся на улицы, и уже, конечно же, подавляющая часть тех событий, которые мы наблюдаем по телевизору, практически не имеет никакого отношения к этой истории, к задержанию, гибели чернокожего, все это, все эти массовые мародерства, сказать, насилие. И это все уже, к сожалению, далеко не те, на мой взгляд, вполне справедливые протесты против, так сказать, там, расовой дискриминации, за равные права. Эти протесты у всех нормальных людей вызывали чувство солидарности, во всяком случае, поддержки. Потому что, так сказать, не секрет, что все-таки, конечно, скажем так, определенные рудименты расового неравенства в Америке по-прежнему живы. То там, то здесь это находит проявление. Иногда это носит обратный характер, такой белой агрессии против черных. Но вы знаете, особенно на что я обратил внимание? Да. У меня огромное количество людей в ленте Инстаграма, ну, иностранцы. И да, все они, вне зависимости от... Ну, мы видим, что происходит. И видим, да, действительно, что очень много и вандализма, и примешиваются к этим протестам какие-то странные элементы, и занимаются откровенным бандитизмом. Но они, для них очень четко... Вот у нас вы давно уже говорили именно про этот аспект, что вот, мол, вы этого хотели, вы этого добиваетесь, вы за это выступаете, протестующие. Они... Как не то, что не замечают вот этого, этой части, но они четко дают понять, вы нас не собьете, мы говорим о проблеме вот этой Black Lives Matter, да, и мы продолжаем настаивать на ней, мы продолжаем протестовать. То есть вот их, эта часть, связанная с вандализмом, она не сбивает, она не дает возможности размениваться в теме и говорить о чем-то другом, отвлекаться на какие-то другие темы. Они продолжают протестовать по основному поводу. Понимаешь, опять-таки, я еще говорю, что у нас не так, к сожалению, времени в программе для дискуссии. А если моя личная точка зрения, да, я абсолютно жестко разделяю мирные протесты людей за свои права. Они могут носить быть самого разного направления, быть эти протесты. И люди имеют право на протест. И более того, их даже должна защищать полиция во время таких протестов. И совершенно иное отношение к этому, так сказать, маргинальному безумству, к этому шабашу мародеров. И это, конечно же, должно быть пресечено. Другое дело, что, как вот мне кажется, если наблюдая за происходящим, то власти большинства городов, где это проходит, в том числе даже в Нью-Йорке, они как-то стараются не прибегать к сверхжесткой силе, кстати, к чему призывает президент, а как бы считает, что вот выплеснувшись на улицы, вот даже эти мародерства, оно постепенно, конечно, все фиксируется, и все эти люди попадают в объективы видеокамер, и все они будут зафиксированы, и все они будут, многие понесут, я думаю, так сказать, совершенно